Соколов обхватил руками голову. — Так и держали б мальчонку в детском доме! — с ненавистью воскликнул он. — Хлопотно это! — объяснял Рябов. — И не решится наш ястребок в детский дом солнцу всех на виду! Анастас Григорьевич, собрав последние остатки трезвой воли, спросил Соколов. — Кто убил Лизу? — Кого? — удивился генерал. — А, ты про это. Слушай, какая тебе разница? Неужели ты не понял, что и девка твоя? Это, как бы его, Чижиков, Снегирев, они все, и ты сам попали в такой переплет, где ничья личная воля уж ничего не решает. Ты расскажи мне лучше, не было ли в деле Половинкиной чего-нибудь, как это сказать, странного, необъяснимого? — Было, — согласился капитан, — и Палисадов об этом знает. По первоначальному заключению медэксперта девушка скончалась от удушения, но признана странным образом потеряла много крови. Между тем, на месте преступления не было найдено следов крови. В окончательном заключении, которое делали товарищи из города, этот факт зафиксирован не был. — Хм, — задумался Рябов, — как это может быть? — И почему тогда Палисадов мне об этом не сказал? Вы же приказали ему спустить дело на тормозах. Но он спустил. Я хорошо знаю Диму, он никогда не делает лишнего, но при этом все протоколирует для себя лично. Он засранец, — возмутился генерал. Да уж, — невесело усмехнулся Соколов. Похоже, я уж начинаю на вас работать. Бывает потеря крови от удушения? Бывает, но не в таком количестве. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Что еще? По лицу твоему вижу, что знаешь еще что-то. В ночь убийства в Малютов пришел один старец. Говорят, знаменитый в церковной среде, и не только в церковной. Я имел с ним разговор. Так он сказал, что убийство Лизы — это преступление ритуальное. — Как? — не понял генерал. — Ритуальное. Связано с каким-то сатанинским культом. Старик пытался мне все это объяснить, но я ничего из его слов не понял и решил, что он сумасшедший. И только когда эксперт сказал о потере крови, я подумал, что старик, может, и не сумасшедший вовсе. Тогда я познакомился с Вирским. — С кем? — закричал Рябов, вскочив с кресла. — Сказать тебе. Но учти, капитан, после того, как я скажу, мы с тобой будем связаны крепко-накрепко. — Так все одно уж пропал, — вздохнул Соколов. — Родион Вирский... Двоюродный брат Платона Недошивина. Их отцы были родными братьями, сыновьями расстрелянного в революцию сенатора Ивана Платоновича Недошивина. Отец Родиона отказался от своего имени и фамилии и взял фамилию отца приемного, Ивана Родионовича Вирского. Так Филипп Недошивин стал Родионом Вирским. Потом приемного отца, возглавлявшего крупный научный институт, шлепнули, и Родиону Филиппу отказ от своего дворянского происхождения тоже не помог. Его шлепнули даже раньше отца Платона, второго сына сенатора. Не отказывайся от родителя. А этот Вирский Недошивин часом не через ваши руки проходил, усмехнулся капитан Соколов. Шуткуешь? Ну, пошуткуй, я нынче добренький. Нет, капитан, не через мои, я тогда другим делом занимался. А что стало с его сыном? То же, что и с Платоном. Сыновья за отцов у нас не отвечали. Родина их обогрела, воспитала. Только у Родиона, видно, гнилая дворянская кровь сильнее оказалась. Пошел он по скользкой дорожке. Связался с каким-то старцем. Похоже, с тем самым, что с тобой разговаривал. Потом его предал. Теперь крупный... Международный сектант, руководитель подпольной секты с идиотским названием «Голуби Ноя». Почему он до сих пор на свободе? А зачем нам его сажать? Он же на нас и работает. Хотя порой выкидывает подлюгов артеля. Сдаст нам целую группу подпольных дурачков, помешавшихся на религии, а потом сволочь организует на Западе шумиху о подавлении религиозной свободы в СССР. Мы его, разумеется, за яйца, плачет, кается, тьфу, потом опять как-нибудь нагадит. Но польза от него больше.